— сообщила девушка и улыбнулась, преодолевая дрожь. — Да понимаю, — хмыкнул Ярослав. — Я сначала подумал на моржей. — Нет, на лис. А вы кто? — В таком случае я волк-одиночка. — Почему? — Потому что живу один. — Нет, я серьезно, — насторожилась девушка и посмотрела внимательно. — Вы же егерь из заповедника или кто? — Ну, допустим, егерь, — согласился Ярослав и снял с плеч рюкзак. — Хотите горячего чая? — Если егерь, значит, живешь в скиту, правильно? — Это у тебя течет источник живой водой? — Не знаю, живая она или нет, но вода хорошая. — Чай на ней заварен? — Да, утром заваривал дома. — Тогда давайте его сюда, и не обижайтесь, если выпью весь. Но выпила она немного, загоревшись новым капризом. — Хочу, чтобы помогли мне, — зашептала она. — Надо обхитрить охотника, сбить со следа. — Егерь, егерь, спасите бедную лисичку. — У вас с головкой все в порядке? Она вдруг рассмеялась. — А вы подумали? Я на самом деле лиса. Есть такая спортивная игра — охота на лис. У меня вот такой радиомаячок. Она достала из купальника приборчик с гибкой антенной. А у охотника пеленгатор. Вы решили, что я сумасшедшая, да? Нет, решил, что натуральный суицид. Ярослав хмыкнул. Думал, придется утопленника вылавливать. Я на самом деле моржиха, призналась девушка. Купаюсь всю зиму. Так поможете мне? Но это против правил игры, насколько я понимаю. — Конечно же, против. Но я лиса, значит, хитрая. Девушка подала ему радиомаяк. — Пока греюсь на солнце, прогуляйтесь по берегу, отведите от меня охотника. Пусть побегает за лисичкой. Внезапное расположение незнакомки вызвало мстительное желание. Она совсем не нравилась, не вызывала никаких чувств. Однако было бы замечательно испортить чужую игру, выкрасть из-под носа охотника эту лисоньку и умчать ее в скит. Тем более ее доверчивость чем-то напоминала негласный сговор. Ярослав взял приборчик, вытащил из рюкзака свитер и термос. — Грейся, — сказал он запросто. — Не согреешься чаем? Вернусь и погрею. У меня волчья шкура, она горячая. Моржиха тут же натянула на себя свитер, оказавшийся ей до колен, и стала откручивать крышку с термоса. — Беги скорее, он нас засек. Переплывет и поймает. А я бы с удовольствием погрелась в твоей волчьей шкуре, она мне нравится. У Ярослава защемила нижнюю челюсть. Такой знакомый толчок, предвещающий, что нужно вставать под душ. Однако он стиснул зубы, процедил. — Этот тоже не боится ледяной воды? — Не то слово. Он супермен. Беги, уведи его от нас. Наконец-то мы встретились. — Ты ждал меня? Ждал или не ждал? Признавайся. Голос ее был зовущим, обвораживающим. Ярослав убежал за каменную гряду и, скрываясь за ней, двинулся вдоль берега. Разбитый бинокль он оставил в рюкзаке, и потому наблюдать за суперменом было сложно. Тот не знал местности и несся к теснине, где за поворотом шумел порог. Охота на лис его совершенно не интересовала. Впрочем, как и сама лиса, вылезшая из холодной воды и утратившая весь свой огненный блеск. Двигало только одно — желание украсть девушку из дворянского гнезда и не кухарку, которую могут и подарить, и которой некогда играть в спортивные игры –